Глава 22. Зак. Я приехал домой и стою перед маминой дверью. Ко мне пришло осознание того, что моя жизнь не будет прежней. Мамины странности наконец-то достигли той точки, когда я больше не могу их игнорировать. Это превратило ее дом из безопасного убежища в место, в котором, честно говоря, я даже не хочу находиться. Я так устал от этого. Всеми силами я старался не позволить стене, которую она воздвигла, тревожить меня, потому что думал, что это наилучший вариант развития событий. Мне казалось хорошей идеей дать маме немного пространства, чтобы она смогла свыкнуться с моей ориентацией. Сейчас я понял, что это полная чушь. Из-за реакции матери мне кажется, что я стал кровожадным убийцей с топором в руках, а не бисексуалом. Я боялся с ней встречаться. Пришло время все исправить. Я отпираю дверь и захожу внутрь. «Привет», — говорит мама, выключая телевизор. Она в безразмерном топе и хлопковых штанах, а ее волосы небрежно убраны в хвост. Мы осторожно обнимаемся, держась на безопасном расстоянии. «Как прошел полет?» — спрашивает она. «Хорошо». «Правда? Ты выглядишь уставшим». Я морщусь. «Ага, утомился. Я пойду спать». «Извини за беспорядок», — говорит мама, подбирая кардиган с дивана и аккуратно складывая его. Она, как и я, может создать огромный беспорядок в рекордно короткие сроки. «Сегодня на работе был суетной день. Все не так уж и плохо. Вот видишь, теперь я знаю, что ты врешь». Думаю, она хотела пошутить, но прозвучало жестко. Я кусаю губу. Она продолжает убираться, как будто меня здесь нет. Я мог бы просто пойти в свою комнату, но не могу не вспоминать то время, когда я вернулся с нашего тура по США. Теперь мама ведет себя так, словно я ей мешаю. Досаждаю. Знаю, что у нее есть своя жизнь, и она не вращается вокруг меня, но я не могу не думать, что ее расстройство связано с моим каминг-аутом. Это самая большая разница между тогда и сейчас. Так больше не может продолжаться. Мне нужно поговорить с ней об этом. «Эй, хочешь кофе?» — спрашиваю я. «О, да, пожалуйста». Включаю мамину кофеварку. Я купил ее в то Рождество, когда Сатэдэй начала зарабатывать серьезные деньги, и мы с мамой тратили друг на друга баснословные суммы. В то время каждая крупная покупка казалась невероятной, да и сейчас, кажется, на самом деле, нищета никогда не покинет мой разум. Я до сих пор взвешиваю стоимость каждого доллара, хотя у меня больше нет нужды этого делать. Я всегда стремлюсь приобрести что-то более дешевое, потому что для меня вещи не имеют между собой разницы. Помню, как мне хотелось новую одежду, видеоигру или даже что-нибудь в кафе, но я не мог этого купить, потому что все стоило слишком дорого. Даже если я их покупал, то за этим всегда следовало чувство вины. Всю свою жизнь мама мечтала о шикарной кофемашине, но сдерживалась тратить деньги лишь на более практичные вещи, такие как арендная плата и счета. То Рождество было одним из самых ярких событий первого года Сатэдэй и, может быть, всей моей жизни. Эта кофеварка была настоящим бриллиантом. Мама так сильно растрогалась, что случается нечасто. В общем, она потеряла голову. Я засыпаю зерна в кофемолку и перемалываю их, отчего во всем доме пахнет, как в кофейне. Мне хочется начать разговор, чтобы наконец все обсудить, но слова застревают в горле. Говорить с мамой о том, что я недоволен тем, как она отнеслась к моему каминг-ауту, невероятно сложно. Возможно, это сродни тому, чтобы показать ей мои ночные интернет-запросы. То есть то, чего бы я никогда не сделал. Я ставлю две кружки под насадку и приступаю к работе. Машина дребезжит и трясется. Не припомню, чтобы она когда-нибудь так делала. Может быть, ее нужно починить. Это бесит, потому что машинка была куплена в самые радостные и светлые времена для группы, и теперь она ломается, словно отзеркаливая происходящее. «Как дела у Энджела?» — спрашивает мама. «Он в порядке». Она хмыкает. «Ладно, Зак. Что происходит? Ты уже несколько недель отвечаешь мне односложно. В чем дело? Я тебя как-то расстроила? Я не расстроен, честно. Просто... Ну уже, Зак, скажи это. Скажи, что ты недоволен тем, как она отреагировала на твой каминг-аут. Рубен бы посоветовал поступить именно так. С тех пор, как я открылся тебе, ты относишься ко мне странно. И я хочу, чтобы ты знала, что это совсем не здорово. Ты думаешь, я странно с тобой обращаюсь? Да. Зак, в последнее время ты стал другим человеком. Могу сказать, что ты отдалился. Это твоя вина, не моя. Боже, это совсем не то, что нужно было сказать, так как ее глаза округляются от удивления. Каким образом твое поведение стало моей виной? Когда я рассказал тебе, что я бисексуал, ты странно отреагировала и разозлилась, а потом больше никогда не говорила об этом. Я думала, ты этого хочешь, чтобы ты злилась на меня? Нет, черт возьми, чтобы мы относились к этому как к чему-то особенному. Я сказал это лишь потому, что ты вела себя странно. Положив руку на бедро, мама изучает меня. Погоди, так вот почему ты меня игнорировал? Я не игнорировал тебя. Она достает телефон и показывает мне экран. Мама писала почти постоянно, а мои ответы были в лучшем случае эпизодическими. Я был занят, отвечаю. Ты постоянно занят, начиная с лагеря. Раньше тебе удавалось найти время. Ну, может быть, это было до того, как я открылся тебе, а ты отнеслась ко мне, словно я тебя предал. Ничего подобного. Может, хватит говорить мне, что я чувствую? Мне казалось, что ты не принимаешь меня. И... О, Зак, произносит она, подойдя ко мне, ты действительно так думал? Я киваю и чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Ты ведь знаешь, что я хожу на прайд-парад каждый год, да, но... Ты знаешь, что некоторые из моих лучших друзей гомосексуалы, да. И разве я не говорила, что всегда поддержу тебя, независимо от твоей гендерной и сексуальной принадлежности? Ну да. Но почему ты вела себя так странно, когда я открылся? Это застало маму врасплох. Я не хотела казаться странной. Я просто удивилась, вот и все. На какую-то долю секунды я начала сомневаться в наших с тобой отношениях. Мне всегда казалось, что ты все мне рассказываешь. Именно это я и пытался сделать. Она начинает улыбаться. Что? Ничего. Ну же, в чем дело? О, просто ты сейчас ведешь себя как настоящий подросток. Это восхитительно. Ладно. Вернемся к серьезному разговору. Верно. На чем мы остановились? Страх подростка гея. Продолжай. Я качаю головой и смеюсь. Впервые за несколько недель это кажется мне правильным. Ты хуже всех. Я знаю. Но чтобы сразу все прояснить, я считаю, что... Твоя симпатия к парням — это замечательно и вместе с тем не является каким-то грандиозным событием. Хорошо. Ладно. И, ну, ты должна знать, что я сам совсем недавно все это понял, так что я почти сразу тебе во всем признался. По-настоящему я осознал это только во время тура. Ну, у тебя, наверное, были какие-то догадки, да? Быть би — это совсем не то, что вдруг возникает из ниоткуда. Да, но... Мне казалось, что это просто такой период, наверное. Как будто в какой-то момент это может закончиться. Думаю, это не так просто. Меня перестанут поддерживать? Ты такой, каков есть. Черт побери. Я почесываю затылок. Серьезно, я рассказываю тебе практически все то, что другие парни считают странным. Мне было нужно немного времени, чтобы самому разобраться во всем, прежде чем рассказать тебе. «Прости, я просто убедил себя, что ты расстроена, и, честно говоря, это напугало меня до смерти». «О, Зак», — говорит мама, обнимая меня, — «я понятия не имела, и мне так жаль, что я облажалась. Давай просто согласимся, что мы оба ошиблись, и будем двигаться дальше. Договорились?» «Договорились». Мы берем кофе и подходим к журнальному столику. Клео запрыгивает и садится между нами. Я чешу ей макушку, и кошка потягивается. «Итак», — говорит мама, потягивая кофе, — «какие-нибудь мальчики навещали тебя за кулисами?» Я едва не давлюсь своим кофе. «Мам, ну уже расскажи мне, что заставило тебя понять это наверняка, или лучше сказать...» «Кто?» Я барабаню пальцами по бедрам. «Так ты знаешь, что Рубен гей?» Ее рот распахивается. «Нет». Я ухмыляюсь. «Ага. Не может быть. Зак, он горяч». Мама назвала моего парня сексуальным. Это довольно странно, и я надеюсь, что это больше никогда не повторится. Но на этот раз я пропущу это мимо ушей. Я знаю. Она прижимается ко мне, устраиваясь поудобней. «Давай, расскажи мне. Все, все, все». Не ожидал, что это произойдет сейчас. Но знаете что? Я собираюсь это сделать.